португальский язык. Удивительно, но бразильский португальский – самый прямой наследник латинского. То есть он более латинский, чем итальянский, на котором говорят в Риме – сердце Римской империи. В V веке до нашей эры римляне завоевали Пиренейский полуостров, включая территорию современной Португалии. Со временем латинский язык, на котором они говорили, начал смешиваться с уже существовавшими языками кельтским и тартессийским. Этот процесс эволюции дал начало галицийско-португальскому языку, который впоследствии превратился в португальский. Язык сохранил ряд архаических черт и фонетических особенностей, близких к классическому латинскому, что делает его особенно близким к истокам латыни. Он относится к романской языковой семье, которая является частью индоевропейской языковой семьи. Примерно 250-260 миллионов человек в мире разговаривают на португальском языке. Он является официальным языком в 9 странах. Основные – это Португалия и Бразилия. Португальский – один из 6 официальных языков Организации Объединенных Наций, что подчеркивает его глобальное значение. Бразильский португальский язык – это не просто диалект португальского языка, а уникальная лингвистическая система, обогащенная множеством элементов индейской, африканской и европейской культур. Он остается ключевым элементом национальной идентичности Бразилии и ее народа. Я учила португальский необычным для себя способом, разговаривая с бразильцами, совершая огромное количество ошибок. Пользуюсь поначалу все время, а потом все меньше и меньше Google-переводчиком. Вот парочка историй от меня, прибывшей в Бразилию со знанием единственного слова «обригада». В одну из первых моих бразильских недель мое 38-недельное пузо еле влезало за стол. Я выучила фразу «принесите, пожалуйста, счет» и уверенно сказала ее официанту. «А?» – спросил он, разбивая все мои иллюзии. «Счет, счет», – сказала я и показала рукой, типа он ручкой выписывает счет. Понятия не имею, откуда у меня этот жест. Официант ушел и вернулся минут через 15 с зажигалкой. С португальским в принципе надо быть осторожной. Что бы ты ни собиралась сказать, неправильное произношение в любом случае обозначает то, что по-русски называют словом из 3 букв. Любимое слово бразильцев, желающих посмеяться над гринго – «пау». Вообще-то «пау» – это хлеб, но его надо произносить с носовым звуком, которого нет в русском. А если без этого звука, то это «палка», а где палка, там и… ну вы поняли. Вот и сходите, попросите 2 черных хлеба. Потом еще есть индюк, перу, но если вы скажете это слово через «и», получится похожее на кое-что другое. А еще слова 50, 10, билет, сыр, рыба и наверняка куча других разных. Еще, когда я только прилетела и заказывала кокос, то говорила «коко». Там так и было написано «коко». Только они странно смотрели. Оказалось, надо было «коко», потому что с ударением на последний слог это «какашка». Пришла с бразильской подружкой в пляжный ресторанчик. Заказ делала я. Думаю, как-то непонятно говорит этот официант. Но такое бывает. Некоторые неместные из других штатов говорят совсем по-другому. А подружка, странный такой, аргентинцев, наверное, нагнали на сезон. Че он по-испански говорит? А, поняла я. Так это он догадался, что я не бразильянка, и сразу решил, что аргентинка. Вспомнила первые дни в Бразилии. Я была на 8-м месяце. В мой беременный мозг не влезали никакие иностранные слова. Поэтому, когда я приходила в ресторан и просила меню, а они не понимали, что такое меню. По-португальски, в отличие, например, от английского или французского, это совсем другое слово. Они тут же бежали за кем-то испаноговорящим. По-испански я тоже знаю только «gracias», поэтому пониманию это никак не способствовало, но каждый раз удивляло официантов. Так что я спокойно отвечала им по-русски. Он им настолько же непонятен, как и английский, но, по крайней мере, я говорю на нем уверенно и эмоционально. Далее перевод нескольких интересных португальских слов и названий, которые могут быть на слуху. Рио-де-Жанейро – река января. Сан-Паулу – Святой Паулу. Нао-Пизе-Награма – не наступать на газон. Минас-Жерайс – главные рудники, потому что в этом штате находилось большинство месторождений драгоценных металлов и камней. Проибидо – запрещено. Бабоза – алоэ-вера –